Глава восьмая. Первый выход в астрал. Однажды наступил день, когда кот наконец перестал есть окисляющие продукты. Настал момент, когда Гренка предложила голодовку, предшествующую выходу в астрал. Голодовка, как слово, казалась коту несложным занятием, но как дело измучило его не на шутку. Уже в первый вечер он скулил и выпрашивал баклажанчик. Но Гренка была непреклонна. Пришли Лука и Лия, чтобы поддержать любимца в трудную минуту. Лука читал ему книжку про джедаев, а Лия вычесывала шерсть. На второй день коту немного полегчало. Он пил приготовленные Гренкой отвары и занимался садоводством, не слишком расходуя свою энергию. А на третий день он почувствовал себя прекрасно, пил воду, пел песни и травил анекдоты. Заснув вечером третьего дня, кот увидел сон. Сначала сон был обычный, как будто бы он участвует в соревновании, кто быстрее рассмешит жюри. Каждый должен быть в паре, и ему выпала пара с сусликом. А чтобы насмешить, надо было надуть одного из пары. Кот не хотел, чтобы суслик надул его, и поэтому дул в рот суслика очень сильно. Суслик тоже не хотел надуваться и очень сильно дул в рот кота. В итоге никто никого не надул, и соревнование выиграла другая пара. Кот уселся во сне на бревно и подумал, что иногда ради общей пользы стоит позволить себя надуть. И тут сон перестал быть обычным, потому что к нему подошла Гренка и поманила за собой. Кот вскочил с бревна и отправился за девушкой. Она протянула ему руку, и он сунул в нее лапу. И тут случилось невероятное. Кот почувствовал, что в его пятках начался очень сильный жар. Он поднимался по лапам, потом по позвоночнику, пока не дошел до горла. И вдруг настал момент, когда кот захлебнулся в этом жаре и вынырнул из него наружу. А картинка перевернулась. Он смотрел сверху вниз на себя самого, мирно спящего в корзине. Рядом на кровати спали Гренка и ее возлюбленный Флап под большим одеялом, а Гренка под одним из его углов, тем, который ей удалось у него отвоевать. Вдруг по его плечу постучали. Он обернулся и увидел Гренку. Она все еще держала в руке его лапу. «Пошли», — сказала Гренка, но губы ее не двигались. «Пошли», — согласился кот. Рука об лапу, девушка и кот пошли мимо жюри, суслика и бревна по лунной тропинке в магнитное поле. «А что это за место?» — спросил кот. «Это и есть астральный мир», — молча сказала Гренка и улыбнулась. «Здесь ты увидишь астральные образы сущностей». Девушка и кот взлетели в небо и полетели над полем и лесом. Пейзажи менялись, и, наконец, под ними появился небольшой городок. Они спустились к деревьям парка и стали наблюдать за людьми, сидящими на скамейке и игравшими в карты. За обоями толпились по несколько сущностей. Одни побольше, другие поменьше, одни жирные, другие тощие. «Смотри!» — Гренка показала на серую сущность, похожую на гидру. «Это лярва. Небольшой паразит, который всегда с человеком для того, чтобы тянуть из него энергию. От гидры тянулся еле заметный канатик к позвоночнику одного из людей». «А откуда она взялась?» — спросил кот. Гренка показала на кекс, лежащий рядом с человеком. «Эту лярву зовут глютен. Это клейкий элемент, который образуется в муке. Некоторые люди, которые едят слишком много мучного, набирают слишком много глютена, и он перестает выводиться из организма и начинает там расти. Вот видишь, до какой жирной лярвы глютен дорос у этого человека». Кот кивнул. За человеком сидели еще две лярвы. Одна тоже жирная и коричневая, а другая поменьше, бурая. «Это дрожжи и сахар», — предвосхитила вопрос кота Гренка. «А вон там, в сторонке, поменьше, лактоза и казеин». Кот присмотрелся к маленьким лярвам, которые были размером с мыша и цветом бледной поганки и грязной шелухи картофеля. Все они имели еле заметные канатики, тянущиеся из человека. По этим канатикам они высасывали его жизненную энергию. Гренка снова взяла кота за лапу, и они вновь взмыли в небо. Замелькали континенты, они поднимались все выше, пока шар земли не скрылся и не появился снова. На этот раз они спустились к больнице, проникли через потолок и стали наблюдать за лежащим в палатах людьми. Над многими из них зависли не просто сущности, а хвостатые животные с рогами и копытами. Их цвет находился в гамме от рыжего до черного. «Те, что поменьше, — сказала Гренка, — это бесы. Те, что побольше — черти, а самые большие — демоны. Все они живут, пока люди дают им энергию. Видишь, самый большой красный демон, зависший над человеком слева?» Кот с содроганием кивнул. «Это демон алкоголя, он же демон разврата, а тот, что поменьше, черт кокаина». «Давай уйдем отсюда», — жалобно проскулил кот. «Мы уйдем, только посмотрим еще кое-что», — сказала Гренка и увлекла кота в операционную. Там, на операционном столе, лежал больной. Над ним суетились врачи. Они пытались запустить его сердце, но образ больного уже поднялся над телом. Рядом с образом скопились разные сущности, одни с крылышками, другие с рожками. Больной смотрел по сторонам и не мог решить, что делать. Чертики тянули его вниз, а ангелы вверх, пока, наконец, не поднялся большой черный демон и не показал ангелам пылающую огнем грамоту. Ангелы тут же отпустили человека, и черти уволокли его, стонущего, вниз. «Что произошло?» — спросил ошарашенный кот. «Демон гнева предъявил свои права на душу этого человека», — сказала Гренка. «Он слишком сильно разрушил свой организм, чтобы спасти душу. Он до такой степени поглотил негативных энергий, что они повлияли на его поступки. Ложь и убийство — самые страшные из них». «Я больше не хочу на это смотреть. Мне страшно!» Кот затрепыхался в руках девушки. «Ладно, летим вперед!» Гренка дернула кота, и они снова взлетели в небо. Шар земли исчез, появился снова, и парочка опустилась к Кремлю Новограда. Они пролетели сквозь крышу одного из зданий и проникли в один из конференционных залов. Здесь, за круглым столом, сидело 11 старейшин, входивших в комиссию по сознанию животных. Гренка опустилась на пол и, взяв кота за обе лапы, смотря ему в глаза, начала говорить: «Кот, смотри мне в глаза, выходи ко мне, вылезай ко мне». Гренка дернула его лапы к себе и повторила: «Выходи, очнись, очнись, кот!» Кот почувствовал, как его морда занемела, а Гренка продолжала его тянуть на себя. «Мяу!» — взвыл кот изо всей силы и рванулся вперед. Звук сжался и снова развернулся, а кот вдруг почувствовал холод и мокроту. Он сидел на руках у Гренки, весь мокрый и дрожащий, посреди конференц-зала Совета Старейшин. Послышались аплодисменты, и один из старейшин принес коту махровое полотенце. Гренка укутала его в теплое, а кот ничего не понимал и продолжал жалобно мяукать. «Ну все, хватит, все кончилось, все в порядке», — успокаивала его Гренка. «Ты совершил первое в твоей жизни сигание. Поздравляем!» Старейшины окружили кота и начали поочередно жать ему дрожащую лапу и поздравлять с первым выходом в астрал. Постепенно кот успокоился, перестал дрожать, и до него стало доходить, что он прошел первый экзамен для того, чтобы создать свою планету и стать богом. Кот вытянулся, открыл было рот, но чувства так захлестнули его, что он закатил глаза и потерял сознание. Глава 9. Первое путешествие во времени. Кот поступил в школу джедаев и отрабатывал теорию. Он наматывал круги по столу, повторяя билет для экзамена. Как развести тучи, сделать себя воздухом и наполниться огнем. Как вызвать дождь, сделать себя воздухом и наполниться водой. Как успокоить ветер, сделать себя воздухом и наполниться землей. Кот рухнул на диван и закрыл морду холодным компрессом. «Все, Греночкинская, я больше не могу. Еще немного, я превращусь в воздух, наполнюсь какой-нибудь вонючкой и весь на нее и зайду». «Согласна», — сказала Гренка, — «нам надо сделать перерыв. Ты очень хорошо работал эти месяцы, научился выходить в астральный мир, превращаться в других сущностей. Говори желание». Кот сдвинул компресс с морды, собрал пространство вокруг рта в трубочку, что говорил о том, что он сейчас попросит нечто очень жирное, и тихо, скромно произнес: «Хочу познакомиться с Эйнштейном». «С Эйнштейном?» – удивленно переспросила Гренка. «А я-то надеялась, ты захочешь увидеть нечто потрясающее, например, сходить в гости на Плутон к седьмой чакре, к богине Сахасрара, взглянуть на ее прозрачно-кварцевое царство, поиграть жемчугами в неоновом фиолете». «Нет», — тихо повторил кот, — «хочу Эйнштейна». «Хорошо», — сказала Гренка, — «мы отправляемся в начало 20 века в Европу». Кот, казалось, осоловел. Он и не думал, что Гренка поет на такое. Прошло 2 года с начала путешествий во времени. Сначала в них могли отправляться только старейшины, а теперь во все телепорты была встроена такая услуга. Однако животные пока не могли ей пользоваться. Кот был первым, кто отправился в такой путь. «Ура!» – закричал он и побежал собирать манатки. Произведя поиск по возможному месту и времени пересечения, Гренка и кот вышли в астральный план и сосредоточились на месте конференции, в которой участвовал Эйнштейн в 1936 году в Лондоне. Телепортация совершилась в ванную комнату одной из гостиниц Лондона, где остановился ученый для присутствия на конференции. Гренка обернулась в ворону, чтобы присматривать за котом. Путешественники решили импровизировать, потому что в любом случае после окончания визита изменения не сохраняются. Кот открыл двери ванной и вышел в комнату. Гренка протопала за ним, цокая вороньими когтями. В комнате за столом сидел физик и что-то писал. «Хеллоу», — сказал кот, видимо, надеясь, что знание английского облегчит общение. Эйнштейн обернулся, увидел ворону и кота и вскочил со стула. «Что это?» — воскликнул он по-английски и оглядел комнату. Затем кинулся к входной двери и убедился, что она закрыта на ключ. «Да вы не волнуйтесь», — сказал кот, — «мы из будущего пришли пообщаться насчет общей теории поля». «Это Юнг!» — вскликнул Эйнштейн. «Он подмешал мне психотропных средств, каналья!» Ученый схватил стакан, налил себе воды, выпил и бросился в кровать под одеяло, бурча себе под нос. «Надо отлежаться, все пройдет само собой». Укрывшись одеялом, он выставил один глаз, чтобы наблюдать за животными, и начал трястись. «Вот это правильно», — сказал кот и сел на край кровати. «Давайте обсудим положение вашей теории. Например, ответьте мне на такой вопрос, дорогой Альберт. Вы сделали вывод, что в мире есть не меньше 5 измерений, из которых, по крайней мере, одно невидимое. Вы разделили мир на макро- и микроуровни. Но почему же до вас не дошло, что обратное пространство – это и есть сознание?» Эйнштейн перестал трястись. Настолько идея отвлекла его внимание и удивленно спросил: «В смысле?» «А в том смысле, что молекулы – это состояние, а электромагнитные волны – мысли. Молекулы объединяются в ДНК, а мысли – в опыт. Мы их копим-копим, копируем, убираем плохой опыт, повторяем хороший. Вот так и создаются гены, вот так и создается сознание материю. Сначала мозг создает молекулу, а потом – трансформирует ее в макроэлемент материи». Эйнштейн вдруг заинтересовался и приспустил одеяло. «Вы напоминаете мне одного моего друга-философа, дорогая галлюцинация, но иметь теорию и доказать ее – это две разные вещи. Имеете ли вы идеи для доказательства этой гипотезы?» «Ах», – сказал кот, – «а вывел ли Шредингер свои уравнения? Однако все ими пользуются. А почему?» «Да потому что они работают». Кот бросился к бюро, схватил бумагу и карандаш и снова забрался на одеяло. «Взгляните сюда. Возьмем за базу, что наша гипотеза работает. Мозг вырабатывает молекулу хорошего настроения. Назовем ее серотонин. Пусть она будет вот такая». Кот нарисовал молекулу. «А теперь представим, что человеческое тело – это проекция на Вселенную. В мозге он вырабатывает молекулу и запускает ее в пространство, где она проявляется в окружающем нас мире. И если в обратном пространстве молекула серотонина занимает размер порядка 10 в минус 10 степени метров, то в макропространстве она будет занимать 10 в 10 степени метров, или 10 миллионов километров. А что у нас во Вселенной имеет такую форму?» Кот показал на рисунок и размеры. Эйнштейн присмотрелся к рисунку и воскликнул: «Созвездия!» «Да, представьте, что молекула серотонина вырабатывалась в сознании и трансформировалась в созвездие на небе. И именно так люди питают Вселенную чувствами. Каждый раз, вырабатывая гормон хорошего настроения, они активируют созвездие хорошего настроения, которое начинает излучать свою энергию на нашу планету. И на ней происходят хорошие события». Кот начал рисовать стрелочки от молекулы на рисунке на шарик, который он нарисовал вместо Земли. «И все происходит примерно так». «Так!» — кот показал свою схему. «Постойте-ка, господин галлюцинация!» — сказал вдруг Эйнштейн. «У меня появилась идея, как связать структуру химических элементов с эволюцией чувств!» Эйнштейн вырвал бумагу из рук кота и начал быстро писать формулы и расчеты. Кот тоже склонился над бумагой. «Ну все, понеслось!» — подумала Гренка и решила полетать по окрестностям. Она каркнула, призывая кота открыть окно, и после того, как кот поднял раму, вылетела в ночной Лондон. Улицы были освещены фонарями, моросил дождь, дул промозглый ветер, но это не мешало людям в длинных пальто и коротких норковых шубах с зонтиками прогуливаться вдоль витрин магазинов и ресторанов. Напротив отеля то и дело останавливались автомобили, клаксонили, швейцары загружали и выгружали багаж. Жизнь шла полным ходом. Из ресторанов доносились звуки джаза. Напротив отеля располагался вход в покерный клуб, куда время от времени заходили укутанные пальто мужчины. Вдали послышался бой Биг Бена. Часы пробили полночь. Гренка долго летала над улицами, дышала воздухом эпохи. Это был запах жареного мяса, исходящий из ресторанов, губной помады и духов из парфюмерного магазина. Тут же, стоило только свернуть за угол, от центральной улицы несло нечистотами. Часа через три Гренка вернулась к окну и увидела такую картину. Вся комната, включая стены, пол, двери, была исписана мелом. За столом сидело трое, один из которых был Эйнштейн, другой, Гренка не могла ошибиться, был точно Чарли Чаплин, а третий походил на деревенского мужичка с круглым румяным лицом, темными растрепанными волосами и небольшой рыжей бородкой. Только по его привычке почесывать себя время от времени под подбородком, Гренка догадалась, что это был перевоплотившийся кот. Все трое о чем-то оживленно беседовали, гоготали и пили что-то из большой бутыли, стоявшей в центре стола. Ворона стукнула клювом в стекло. Мужичок услышал, подскочил к подоконнику и поднял раму. Гренка пролетела в ванную, перевоплотилась там в человека, чтобы не испугать Чаплина, и вышла в комнату. «Итак, что я пропустила?» — обратилась она к коту. «Ты так много пропустила!» — радостным пьяным голосом начал кот. «Ты пропустила, что мы вывели механизм трансформации обратного пространства в прямое, вот так-то! А еще мы снационализировали у пастора литр спирта, вот ты чего пропустила!» «Пастор — это медик, который открыл вакцину, а не монах. Он в соседнем номере сейчас подгребется второй бутылкой». Чаплин и Эйнштейн ничуть не удивились появлению Гренки. Было видно, что все уже хорошо приняли. Кот уселся за стол и снова разлил разбавленный спирт по рюмкам. «Так вот», — говорил захмелевшим голосом Чарли. «Тогда я вышел на сцену и сказал, что мне люди аплодируют потому, что понимают меня, несмотря на то, что я молчу. А Эйнштейну за то, что понимают его, несмотря на то, что он говорит». Троица снова загоготала, чокнулась и выпила по рюмке. «Кстати, Альберт, — спросил Чарли, — а есть ли на свете хоть что-то, чего ты не понимаешь?» «Конечно, есть!» — расслабленно ответил физик. «Я не понимаю, откуда берется налог на добавленную стоимость!» Снова гогот. «А можно ли высчитать объем сознания, зная, что оно может утонуть в литре водки?» — пьяным голосом спросил кот. Все на секунду замолчали, а потом прыснули со смеху. вы знаете, сказал заплетающимся языком кот, что в будущем найдут самую маленькую элементарную частицу, которую назовут бозон. Но даже ее со временем разобьют на части. Угадайте, как? Они возьмут два бозона и напоят их водкой, воскликнул пьяненьким голосом Эйнштейн. И тогда бозоны разнесут друг друга вдребезги. Опять послышался гогот. А вот анекдот, заикаясь, начал кот. Тук-тук, кто там? Это топ-кварки. А докажите. Топ-топ-топ-топ-топ. И опять дикий смех. «Понятно», — сказала Гренка, — «здесь уже ничего толкового не будет». Девушка подняла руку, втянула и вытянула пространство так, что все предметы на секунду как будто вдохнули и выдохнули. Все трое собутыльников, не сговариваясь, заснули, уронив головы на стол. Гренка взглядом и жестом рук перенесла тело Эйнштейна на кровать, взяла стаканы и бутылки со стола, вылила спирт в унитаз, затем оценивающе взглянула на формулы на стенах и полу. «Браво, профессор!» — сказала она и улыбнулась. «Вы были у цели». Жестом руки она смыла весь мел с формулами, затем взглянула на Чарли Чаплина, как бы размышляя, что с ним сделать, и перенесла его взглядом на кровать к Эйнштейну под бок. Пусть гадают, что привело их в это положение. Затем Гренка взяла мужичка за пояс, дернулась и исчезла, оставив в наследие ученому и комику лишь головную боль и множество вопросов без ответов. Глава 9. Проблемы Ферзя. На планету Ферзя стало поступать очень много жалоб, и петиция для лишения ее иммунитета набирала голоса. И вот настал день, когда Чрезвычайный совет старейшин вынес этот вопрос на всенародное вече. Сразу же после заседания Гоголь прибыл к Ферзю и сказал ему о том, что до веча оставалось 10 дней. Заговорщикам было необходимо что-то делать, иначе их ждала судьба тяжких преступников, лишение тела и перерождение без сохранения памяти прежней жизни. А это значило тяжелую карму и трудности в следующей жизни. Ферзь задумался и решил собрать всех заийцев. Когда орден был в сборе, Ферзь объяснил ситуацию и спросил, есть ли у кого какие идеи. Не знаю, поможет ли это, но на следующей неделе состоится торжественный прием по случаю регистрации новой планеты, сказала Оттавия. Владыкой планеты первый раз в истории человечества будет животное, кот. Приглашены все старейшины. Кот! Опять этот кот! Воскликнул Хёрд. Как такое может быть, чтобы животное становилось богом? Невероятно, но факт, продолжила старейшина. Он прошел весь путь управленца и сдал необходимые экзамены. Хёрта вдруг осенило. Он пытался наложить заклятие на отречение власти всем, кроме кота, считая его слишком примитивным созданием. Теперь же, когда он анализировал ситуацию, ему стало совершенно ясно, что кот сам мог наложить на Хёрта такое же заклятие. Тем более у него был мотив, ведь именно Хёрт отправил кота на исправительные работы. «Определенно, мстительность — мое любимое чувство», — усмехнулся Хёрд. «У меня появилась идея. Нашу планету не лишат иммунитета». «Вы придумали способ, чтобы Веча проголосовала против?» — заинтересованно спросил Ферзь. «Я придумал способ, чтобы Веча больше не было. Никогда!» — сказал Хёрд и обвел собравшихся загадочным взглядом. Глава 10. Торжественный прием кота. Это был счастливейший день в жизни кота. Шли последние приготовления. Правила планеты были прописаны и согласованы со специальной комиссией по созданию и регистрации планет. Управленческий кластер был встроен в персональный компьютерный микрочип кота, доступ к которому он имел через силу мысли и который крепился в среднем ухе. Для активирования материализации планеты нужно было подписать согласованный документ, скрепить его напитком, дающим энергию для материализации, и твердыми словами. Все это было намечено на вечер, когда совет устраивал торжественный прием по случаю становления кота богом или владыкой своей планеты. Миллионы кошачьих и даже других видов животных подали заявление на переезд на планету кота, ведь на ней не предусматривалось никаких ограничений на количество потомства или съеденного мяса и других продуктов. Положение животных на Земле хоть и было привлекательным, но все же они зависели от человека. Теперь же они имели возможность развиваться независимо, наступать на те же грабли, что и человечество, и получать свой ценный опыт. Это было воистину великим торжеством. Тысячи животных пришли на площади столицы поддержать кота и порадоваться за свое будущее. Во дворце же церемонии развернули грандиозную площадку для танцев. Столы с яствами были поставлены по периметру зала так, что его центр полностью опустел и ждал гостей для торжественной речи и материализации планеты. На сцене под гербом и иконой Софии стоял стол для подписи, трибуна и телескоп, направленный в небо. Зал был убран в алых и сиреневых тонах, что красиво сочеталось с персиковыми шторами и занавесями цвета слоновой кости. Только представителей средств массовой информации насчитывалось более сотни. Событие действительно освещалось планетарным масштабом, ибо отмечало новый шаг в развитии Вселенной. Наконец, зал заполнился, и на сцену вышел Иван-царевич, который произнес торжественную речь и поздравил кота с новым постом. Затем он направился к столу и подписал согласованный документ о создании планеты. Кот взял ту же ручку и под гром аплодисментов подписал документ со своей стороны. После этого он вышел на сцену и волнительно произнес: «Люди, звери, птицы, сегодня особенный день. Я всегда мечтал завладеть миром, но не думал, что этому будут радоваться все. Я всю жизнь шел к своей мечте. Когда не мог идти, то полз к ней. Когда не мог ползти, то лежал в ее направлении. Я долго учился, воспитывал волю, подделал кучу документов, чтобы достичь своей цели. Теперь я понимаю, кто такие черни и как через них идти к звездам. И сегодня я создаю свою планету, на которой будет жить мой народ. Это просто прелесть! Давайте же выпьем за эту прелесть!» Кот поднял бокал приготовленного ему снадобья для материализации планеты, произнес твердые слова и одним махом осушил напиток. Гости зааплодировали и засмеялись, а затем заиграла музыка, и народ начал угощаться, танцевать и веселиться. Кота окружили журналисты, и он уплыл в волне всеобщего восхищения и обожания. Торжества должны были проходить до 6 утра. Ровно в 10 вечера кот удалился поспать, потому что для материализации должен был наступить следующий период времени, и владыка готовился пройти этап покоя, то есть сна. В 1:00 он вернулся на сцену вместе с 7 членами чрезвычайного совета. И Иван подошел к телескопу и настроил его на планету, которая только что появилась на золотисто-темном небе. Планета высветилась на огромных экранах, транслирующих звездное небо, и все люди и звери, празднующие на улицах города, смогли увидеть появление нового объекта. Раздались громкие овации, радостные крики и звуки салюта. «Ну, — спросил Иван, — как вы назовете свою планету, владыка?» «Котовасия!» — радостно выпалил новоиспеченный бог. В 2:00 кот вошел в палаты Ивана-царевича, где сидела Гренка, и любовалась салютом через огромную витрину. «Что-то захотелось молочка!» — кот благодушно похлопал себя по пузу. «Думаю, что я имею право на рюмочку парного молока». «На молочко имеешь», — сказала Гренка, и кот сразу вспомнил, на что он права не имеет. На водку после своего первого путешествия в прошлое, когда вся радость была стерта из памяти алкоголем. Девушка подошла к холодильнику и достала оттуда графин с вечерним молоком из лукоморья, которое она сама приготовила, зная, что кот захочет расслабиться после 49-дневного поста. Налив молоко в стакан, она протянула его коту. «Ну что, за новую страницу в твоей жизни?» Кот чокнул стакан о кулак Гренки и залпом проглотил молочко. Вдруг в воздухе появился непривычный запах. Кот принюхался и сказал: «Гренка, тебе не кажется, что пахнет марихуаной?» Гренка втянула воздух и тут же бросилась к двери палат. Они были закрыты. Тогда Гренка, не говоря ни слова, телепортировалась и вернулась с Иваном Царевичем через 3 минуты, открыв дверь, которая была заблокирована приставленным на ручку магнитами снаружи. В палатах невыносимо пахло марихуаной, как будто бы запах специально пустили по вентиляции. Гренка намочила полотенце и прикрыла нос. Кот нанюхался травы и сидел весь дрожа в углу. Его вынесли из палат и отправили домой в Лукоморье. Гренка тоже почувствовала себя плохо и решила отлежаться дома. Но вскоре состояние обоих ухудшилось. Кот начал скулить о том, что он не может быть владыкой новой планеты, потому что это для него слишком жирно, и потому что ему ужасно стыдно за то, что он имеет больше, чем другие. Всю жизнь он имел больше, чем другие, и никогда не обращал внимания на эту несправедливость. Но это ведь было несправедливо. Кот не спал всю ночь, не сомкнул глаз днем и продолжал выть и просить, чтобы его освободили от груза владеть планетой. Гренка же, наоборот, была сонной и не могла прийти в себя. Похоже, что запах марихуаны имел особенное действие на ее организм. Оно походило на действие аллергика, аппарата которого было слишком много в генах. Иван, Эдита, Щит и Психей решили остаться в Лукоморье до улучшения состояния Гренки. Двое из них вышли на астральный план и увидели, что Гренке присосалась довольно большая лярва каннабиса. Вернувшись в Яв, они дали выпить апельсинового сока, который являлся антидотом к активному веществу марихуаны, и стали ждать момент детоксикации. «Почему у тебя такая реакция на марихуану?» – спросила Гренку Эдита. «О, это долгая история», — ответила Гренка. «Каннабис тоже имеет светлую и темную сторону. Ко мне он пришел очень давно и показал сначала свою светлую сторону. А теперь осталась только темная, и ее критическая масса достигнута. Даже просто вдох его аромата вызывает аллергию». Тем временем на планете Ферзя все старейшины, члены Ордена Арийцев, были сосредоточены на щитке сознания семьи Софии и высших чрезвычайных старейшин. Ферзь рассчитывал, что всем вместе им удастся снять блокировку поля Софии и выудить хоть какую-то информацию, могущую помочь низвергнуть власть Ивана-Царевича. Когда Гренка слегла, Оттавия, которая контролировала защиту сознания высших старейшин, сказала: «Сознание Ивана недоступно. Не знаю, имеет ли это какое-то значение, но я смогла считать, что в сознаниях Эдиты, Щита и Психея Гренка значится под именем Гренада». «Гренада», — задумчиво произнес Ферзь. «Гренада, Гренада, Гренада моя. Каждое явление имеет истинное имя, узнав которого, можно сделать с этим явлением что угодно. А если Гренада — истинное имя Гренки, тогда ее смерть находится в этом имени, как Кощеева смерть находится в игле. Разрушив Гренаду, мы избавимся от Гренки. Возможно, что Лукоморье, дом Гренки, находится в Гренаде. Если мы не можем атаковать защитное поле Софии, то давайте попробуем атаковать его через место проживания ее биоробота». Тут же Оттавия и Ксении вышли из физических тел и переместились в Гренаду, испанский город, начав прочесывание провинции в поиске Лукоморья. Наступило утро. Гренка почувствовала себя лучше. Апельсиновый сок снял головокружение, принесенное шанвром каннабисом, но коту лучше не стало. Он не сомкнул глаз, несмотря на успокоительные отвары, приготовленные старейшинами. Кот продолжал скулить о том, что ему было стыдно иметь свою собственную планету, в то время как во Вселенной есть еще животные, живущие в бедности и опасности. Старейшины решили заморозить проект планеты кота и снять с него бремя власти. Кот подписал отречение. В 9 утра Иван был отвлечен сообщением от заместителей и помощников по Министерству связи о том, что в министерство стали поступать массовые заявления о создании планет. За 3 часа поступило более 500 миллионов запросов. К полудню их было 2 миллиарда, а к концу дня – 5. Информация об этом не прошла незаметно, и все старейшины обсуждали новость. Глаголь телепортировался к Ферзю и сообщил известие. Хёрт и Ферзь переглянулись. «Вырисовывается занятная связь», — сказал Хёрт. Вчера Гренада отравилась каннабисом, который связан с властью, а сегодня это желание власти проявила половина человечества. Вам это ни о чем не говорит? Конечно, говорит, усмехнулся Ферзь. Сознание этих людей живут в сознании Гренки, а значит, она и есть София. Но тогда почему она думает цифрами, как робот? А если бы вы, Ферзь, открыли код матрицы, какими категориями вы стали бы думать? — воскликнул Хёрд. Владыки, тут же не дожидаясь Оттави и Ксения, начали готовить зелье для разрушения Гренады. Приготовив отвар и расписав твердые слова, они попытались активизировать процесс разрушения, но через полчаса поняли, что он не прошел. «Опять что-то не так», — раздосадованно сказал Хёрд. Старейшины стали продолжать атаки на Гренку на астральном плане, но это ничего не давало. Ее поле все еще было слишком сильным. Началось вече, день голосования, и народ медленно, но верно высказывался за снятие иммунитета с планеты Ферзя. Оставалось 2 часа до конца голосования, а владыки все еще ничего не сделали. Вскоре материализовалась Оттавия и Ксении и сказали, что лукоморья в Гренаде точно нет. «Как же так?» – недоумевал Хёрд. «Ведь если информация о Гренаде была недоступна, значит, она была важной. Ищите все, все, что вы знаете о Гренаде. Может быть, есть какая-то планета под названием Гренада? Может, есть такой продукт?» И тут выступила Юнада, которая активизировала поиск незадолго до этого. «Совершенно верно!» – воскликнула она. «Есть другая Гренада. Это остров недалеко от Венесуэлы, а также государство. До эры Софии оно было оккупировано англосаксонцами и освободилось сразу после жертвоприношения Софии». Хёрд и Ферзь бросились снова делать зелье, переменив точные слова на другое направление. На этот раз они оба произнесли заклинание и выпили напиток. Буквально через минуту на астральном плане начали происходить изменения. Говорящее об активизации процесса количество лярв резко увеличилось. Увидев это, все остальные зарийцы сделали тот же самый обряд и поглотили энергию, разрушающую Гренаду. До конца вечера оставалось не больше получаса, но его итогом не суждено было стать зарегистрированными и получить законодательную силу. Все телепорты разом перестали работать, и люди осознали, что значит не мочь вернуться в родной дом или не мочь попасть в нужное место. В отсутствие Ивана Царевича и 3 высших чрезвычайных старейшин, которые находились в Лукоморье, Гоголь самопровозгласил себя золотым старейшином и поставил в чрезвычайные члены Ферзя, Хёрта, Оттавию, Ксения, Арию и Юнаду. В остальные старейшины были назначены зарийцы. Старый состав был распущен, а половину людей, подвергшихся влиянию травки, новая власть начала удерживать именно через их зависимость. Первыми декретами Совета старейшин стали разрешение курения табака, марихуаны и прием любых наркотиков. Начались продажи кофе, черного чая, корицы, яиц, сахара, молока, дрожжей, всех продуктов, способных удерживать людей под властью. Лишь мясо продолжало оставаться под запретом, потому что все понимали, что его легализация приведет к смене полюсов Земли и уничтожению цивилизации. Старейшины и дети, находившиеся в Лукоморье, увидели немыслимое. Кожа Гренки, то есть Софии, вдруг начала резко высыхать и стареть. Она сморщилась и посерела. Нос покрылся бородавками и навис над губами, а зубы искривились в разные стороны. Но это было не самым страшным. Чтобы София не могла проявить мощь своей силы, для которой нужна была концентрация обоих глаз, на одном предмете хрусталик ее левого глаза замутнился и покрылся бельмом. Ужасные вещи произошли и с другими членами семьи. Иван ударился о пол и превратился в серого волка. Его жена Софья в лягушку, Флавьян в лешего, а кот стал котом-баюном. Увидев это зрелище, старейшины решили не ждать дальнейших превращений и быстро телепортировались с перепуганными до смерти Лукой и Лией в безопасное место на планету одного из бывших старейшин – Мирию. Сфера скорби на небе стала вдруг медленно расти, пока почти не затмила солнце. Небо все еще светилось густым золотым светом, но вместо солнца возникла большая черная дыра. Планета погрузилась в постоянные сумерки на обеих ее сторонах. Если на полюсах сохранилась теплая погода, то на экваторе стало резко холодать. Подул ветер и выпал снег. Лукоморье за несколько часов превратилось в зимний темный лес. Так закончился золотой век эры Софии.